Романс. Стояла серая скала на берегу морском. Однажды начало ее слетел небесный гром, и раздвоил ее удар, и новую тропой между разрозненных камней течет поток седой. Вновь двум утесам не сойтись, но все они хранят союза прежнего следы, глубоких трещин ряд. Так мы с тобой разлучены злословием людским, но для тебя я никогда не сделаюсь чужим. И мы не встретимся опять, и если пред тобой меня случайно назовут, ты спросишь, кто такой? И, проклиная жизнь мою, на память приведешь былое, и одну себя невольно проклянешь. И не изгладишь ты никак из памяти своей не только чувств и слов моих, минуты прежних дней.